Часть вторая. Социальная. Глава шестая. Проблемы. Коммуникация — это точка зрения на проблему. Роберт Крейг. После Второй мировой войны компания Toyota находилась в тяжелом финансовом положении. Избыточно сложные процессы, огромные складские запасы и высокий процент брака привели к тому, что себестоимость была в среднем на 30% выше, чем у конкурентов из Детройта. От момента заказа до момента поставки готового автомобиля проходило не менее 6 месяцев, а иногда и целый год. Десятую часть всех выпускаемых Toyota машин возвращали на доработку из-за брака. Именно эти условия подвигли Тайити Оно и Киитиро Тойода разработать стратегию, которая потом легла в основу концепции бережливого производства, о которой сегодня знают все, кто хоть раз имел дело с производственными процессами. Стратегия называется «Кайдзен» и легко укладывается в несколько пунктов. Устранение потерь, они называются словом «муда», постоянное улучшение, управление запасами, принцип «точно в срок», принятие решений на месте, а не удаленно. Гэмба. Стратегия оказалась невероятно удачной, но могла ли она родиться в сытые годы? Конечно, нет. И так все хорошо. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Люди любят истории о посттравматическом росте, о развитии через стресс. Предсказуемые сюжетные элементы в сказках. Злой дракон, волшебный меч, прекрасная принцесса, которую спасает рыцарь, а также неизбежное «жили долго и счастливо», которое никогда не описывается в подробностях, но всегда звучит притягательно. Во второй части книги мы поговорим обо всех этих элементах. «Долго и счастливо» — это видение. «Принцесса» — целевая аудитория. «Меч-кладенец» — решение, а «дракон» — это проблема. Эта глава посвящена дракону. Когда-то давно Алексей Каптерев учился на курсах стендапа в Нью-Йорке. Первое задание, которое дал тренер, выглядело так. Запишите 10 вещей, которые вас раздражают. Это базовое упражнение для любого начинающего комика. Что мы хотим высмеять? Высмеять, если подходить к этому правильно, это значит попытаться решить проблему. Также начинается и подготовка к презентации любого стартапа. Пример правильной постановки проблемы и успешного ее решения — классический pitch-deck Dropbox для акселератора Y Combinator из далекого 2007 года. Первый слайд — название презентации. И уже на втором слайде мы видим там фотографию заваленного хламом офиса, а следом появляется текст. «На дворе 2007 год, а мы все еще не можем без проблем. Работать сразу на нескольких компьютерах. Делиться файлами внутри команды. Выкладывать фото и видео в сеть. Защищать загруженные файлы». Может ли быть стартап без проблемы? Такие примеры есть, и самый известный из них — OpenAI. Один из его основателей, Грег Брокман, признавался, что за идеей стартапа изначально не стояло никакой проблемы. Была технология, которой они увлеклись. Идея же была в том, чтобы дать пользователям вполне универсальный инструмент, который те уже сами применят для решения своих проблем. Фонды говорили, что это неправильно, а фаундеры отвечали: «Ну, как хотите, тогда не инвестируйте». Могли себе позволить. Ведь один из кофаундеров, Сэм Альтман, бывший президент Y Combinator, так что с привлечением финансирования у OpenAI вряд ли были большие проблемы. Но вам проблема точно нужна. В драматургической парадигме движение без конфликта невозможно. Если аудитория начинает скучать, это верный признак отсутствия конфликта, писал Лаюш Эгри в «Искусстве драматургии». Мы уже упоминали, что негативная мотивация работает в несколько раз лучше, чем позитивная. Поэтому ваша стратегия и нуждается в проблеме. Несколько лет назад нас невероятно впечатлила книга американского профессора Ричарда Румельта «Хорошая стратегия, плохая стратегия». Мы очень рекомендуем вам эту книгу. В ней один из самых известных экспертов в области стратегического менеджмента предлагает фундаментальный анализ того, что отличает успешную стратегию от провальной. Румельт пишет, что плохая стратегия часто замаскирована хорошо звучащими лозунгами, декларациями и целями, за которыми не стоят реальные ценности. Плохая стратегия — это не план, а скорее желание, представленное в виде длинных списков задач без четкого понимания способа их выполнения. Хорошая стратегия, напротив, основана на ясном понимании проблемы и включает в себя детализированный план действий по ее решению. Она фокусируется на ключевых вызовах, которые необходимо преодолеть, чтобы добиться успеха. В основе любой хорошей стратегии — понимание как текущего состояния дел, так и желаемого результата. Между этими двумя точками всегда существует разрыв. Это и есть проблема, которую нужно решить. Без нее стратегия теряет смысл. Если нет проблемы, нет вызова, нет и нужды в стратегическом подходе. Хорошая стратегия — это методы, позволяющие сконцентрировать ресурсы и усилия на решение лишь самых критичных, приоритетных задач. Проблема может быть не только внешней, относящейся к клиентам, но и внутренней, относящейся к компании. Хороший пример тому — компания Netflix. В начале 2000-х там увидели проблему в своей тогдашней бизнес-модели. Она была связана с доставкой DVD по почте. Да-да, Netflix изначально был компанией, доставляющей DVD. Модель вполне успешно работала, но в ней же заключалась огромная проблема. Доставка требовала значительных затрат на логистику, управление складскими запасами, обслуживание возвратов и обновление коллекции фильмов. Она серьезно ограничивала доступность контента для пользователей. Клиенты могли заказывать лишь определенное количество дисков в месяц, а время ожидания между возвратом дисков и получением новых влияло на их ощущение удовлетворенности от сервиса в целом. В это время на рынке уже был YouTube. Начали появляться и другие конкуренты, такие как Hulu и Amazon, которые предлагали подписку на потоковое видео. Это означало доступ к огромной библиотеке фильмов и сериалов мгновенно, без необходимости физической доставки дисков. Новую угрозу нельзя было игнорировать. Конечно, у конкурентов тоже были проблемы. Фильмы не всегда загружались быстро, и их нельзя было скачать себе целиком. Рассмотрев все факторы в совокупности и увидев их как одну большую проблему, в Netflix приняли стратегическое решение — перейти от модели доставки к модели потокового вещания. Это позволило радикально снизить логистические издержки, улучшить пользовательский опыт и привлечь новую, более молодую аудиторию. Проблема служит мощным источником мотивации не только для владельца бизнеса, но и для команды. Когда люди видят конкретную проблему и четко осознают ее, они ощущают необходимость действовать. Проблема стимулирует инновации, заставляет выйти за рамки привычного, искать новые решения и использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно. Проблема фиксирует фокус, создает единую точку приложения усилий. Пример того, как проблема помогает точно определить, на чем сосредоточиться, а от чего следует отказаться, — компания Tesla. Какую проблему там решают? Мы легко ответим на этот вопрос. Это проблема глобального изменения климата и необходимости перехода от двигателей внутреннего сгорания на электрическую тягу. Половина презентаций Илона Маска как CEO Tesla в 2010-х начинались с так называемой «хоккейной клюшки» — графика экспоненциального роста углеродных выбросов в атмосферу. Поэтому, когда в Tesla обсуждали проект строительства высокоскоростной транспортной системы Hyperloop, а это была идея самого Маска, то от нее решили отказаться. Проект имел отношение к транспорту, а не к глобальному потеплению. Тесла не транспортная компания. Она решает другую проблему. При этом Тесла купила Solar City и создала на ее базе Tesla Energy, хотя солнечные панели не имеют прямого отношения к автопрому. Проблема задает рамки и критерии для оценки стратегических решений. Если действия не способствуют решению проблемы, они, вероятно, не часть стратегии. Без понимания проблемы сложно определить, насколько успешной оказалась стратегия, оценить, насколько эффективно были использованы ресурсы, какие действия принесли наибольший результат. Более того, наличие проблемы в поле зрения позволяет вести мониторинг и корректировать стратегию в процессе реализации. А это означает гибкость и адаптивность к изменениям. Наличие ясной проблемы стимулирует креативность. Вызов, который невозможно проигнорировать, заставляет команду искать нестандартные подходы и решения. Они могут стать новыми конкурентными преимуществами. Десятилетиями стоимость запуска спутника или доставки груза на орбиту была воистину космической. Одна из главных причин заключалась в том, что немалая часть ракеты просто сгорала в атмосфере. SpaceX сфокусировались на решении этой проблемы. И стратегия, сосредоточенная на создании многоразовых ракет, привела к революции в космической индустрии и к значительному снижению стоимости запусков. Итак, проблема — неотъемлемая часть любой хорошей стратегии. Она не только задает направление и определяет фокус действий, но и служит источником мотивации, критерием оценки успеха и стимулом для инноваций. Стратегия без проблемы теряет свою значимость и превращается просто в набор действий, не имеющих четкой цели. Включение проблемы в стратегию делает процесс целенаправленным, динамичным и способным приводить к реальным изменениям и улучшениям. Проблема — это то, что выбешивает. Что вас выбешивает? Глупость, неэффективность? Да, но не только. В какой момент просыпается ваша мораль и говорит: «Так, дело даже не в том, что это неэффективно. Это просто фу так поступать». Это и есть логово вашего дракона. Алгоритм такой. Сначала осознаем причину сильной эмоциональной реакции, а следом за этим ищем способ не идти на поводу у этой реакции, не бежать, сломя голову, к этому логову на верную смерть. Начинаем думать. Как выбрать проблему? Суть этой главы можно выразить в одной фразе. Найдите проблему, которая цепляет лично вас и для решения которой у вас есть ресурсы. Персонально вашу проблему или проблему других людей. Вы можете выбрать для решения проблему животных, деревьев, камней, любого элемента окружающей среды. Главное, чтобы эта проблема беспокоила лично вас, потому что как только она перестанет вас беспокоить, она перестанет работать как мотивация. А если эта проблема беспокоит вас, то сделать так, чтобы она начала беспокоить других — дело техники. У легендарного альпиниста Ивона Шуйнара была проблема. Он хотел совершать восхождение по маршрутам, где было буквально не за что зацепиться. Он стал одним из первых, кто начал использовать самодельные металлические крючья, чтобы крепить веревки к скалам во время восхождений. Купить такие крючья было негде. Он делал их сам и продавал друзьям, таким же альпинистам. Постепенно спрос вырос настолько, что Шуйнар основал компанию под названием Шуйнар Equipment, которая производила эти приспособления. Сначала из мягкого металла, а потом из углеродистой стали. Их начали называть Шуйнар Пайтонс, крючья Шуйнара. Однако вскоре Шуйнар понял, что частое забивание металлических крючев в скалы наносит непоправимый вред природе, приводит к повреждению естественных трещин и выступов, портит рельеф и делает невозможным использование этих склонов для восхождений в будущем. Да, но кого это волнует? Это волновало Шуйнара, и этого оказалось достаточно. Внутренний голос ему подсказывал, что так делать нехорошо. Он свернул производство крючев и вместо этого начал делать более бережные к скалам приспособления, которые можно было устанавливать в трещинах временно, не нанося существенного вреда. Потом, разобравшись в производстве и логистике, он решил заняться одеждой. Сначала для альпинизма, а затем и для других видов активного отдыха. Он начал производить прочные и износостойкие куртки, скалолазные брюки и другую экипировку, используя материалы, которые в 1970-х только появились, например, Gore-Tex. Сегодня его компания известна под брендом Patagonia, а пуховые жилетки этого бренда, случайно или нет, стали униформой венчурных инвесторов Кремниевой долины. Так как же выбрать свою проблему? За ответ на этот вопрос идет нешуточная борьба, как на боксерском ринге. В красном углу Стив Джобс, основатель Apple. Куда же мы без его примера? Совет Джобса мы хорошо знаем. Следуй за собственной страстью. В синем углу профессор Скотт Гэллоуэй, который категорически рекомендует так не делать, а наоборот, следовать за рыночным спросом. «Немногие имеют страсть к разработке ПО для бухучета», — говорит он. Но в момент, когда люди видят потенциальную прибыль, в любом, даже самом скучном деле страсть появляется. Скажем, у них страсть к автомобилям марки Maserati, и этого достаточно. В качестве рефери у нас Уильям Макаскилл, профессор философии из Оксфорда, который рекомендует принимать решения на основе того, где ваша работа может принести наибольшее благо всем людям вне зависимости от их платежеспособности. Дело не в деньгах и не в страсти, а в том, сможете ли вы чувствовать себя в итоге хорошим человеком. Звучит гонг к началу раунда. Сами мы не считаем, что эти позиции противоречат друг другу. Страсть не исключает деньги, деньги не исключают всеобщего блага. Все зависит от контекста. Люди, которые ценят достижения, признание и власть, не смогут заниматься чем-то, в чем нет денег или других социальных наград. Люди с высоким уровнем альтруизма не смогут делать все лишь ради себя. Людям с низким самоконтролем будет трудно заниматься тем, к чему у них не лежит душа. Они просто не смогут себя заставить. Чтобы принимать верные решения, нужно понимать, к какому типу людей вы относитесь. Надеемся, после прослушивания первой части этой книги вы понимаете себя лучше. Продолжаем. Осторожно, призвание. Многие люди мечтают найти свое призвание. Работу, которая даст ощущение смысла и возможность реализации. В целом, иметь призвание — хорошо. Наличие призвания коррелирует с немалым количеством позитивных эффектов, среди которых большая вовлеченность, самоотдача, производительность труда, удовлетворение и даже хорошее здоровье. Но есть и подводные камни. Отношение к работе как к призванию — стратегия не только с высокой наградой, но и с повышенным риском. Исследования в организационной психологии говорят нам, что отношение к работе как к призванию может служить оправданием для крайнего самоотречения с последующим выгоранием. Раз это мое призвание, надо пожертвовать собой. Люди на осмысленной работе чаще сталкиваются с откровенной эксплуатацией со стороны работодателей, с отчуждением, с конфликтами, как с коллегами, так и с клиентами или даже близкими людьми. Теперь у них есть миссия — изменить мир. Но это всегда нелегко, а значит, жертвы оправданы. Поэтому, если вы, наконец-то, нашли самую осмысленную в вашей жизни работу, огромный вам совет — начните осторожно. Не стремитесь сразу к большим ролям, где вас ждут завышенные ожидания с первых шагов. Выбирайте позиции, которые позволят расти и развиваться постепенно. Не сжигайте мосты. Не влюбляйтесь в эту работу слишком сильно. Очарование ведет к разочарованию. Исследования показывают, что лучшие сотрудники приютов для животных — те, что любят животных, но не слишком сильно. От большой любви быстро выгорают. Еще один совет. Хотите идти быстро? Идите в одиночку. Хотите дойти далеко? Идите вместе. Вступите в профессиональное сообщество или создайте его сами. Мы поговорим об этом чуть позже, когда дойдем до темы «Сообществ в практике». Найдите своих людей, готовых и способных поддержать вас в трудный момент, желающих вдохновлять и делиться опытом. У вас будут возникать огромные сложности, многие из них покажутся нерешаемыми. Группа — это не только психологическая поддержка, это еще и экспертное мнение. Личный опыт. Составьте список проблем. С какими из этих проблем вы сталкивались лично? Какие из них вы бы в принципе хотели решить? Не останавливайтесь, расширяйте свой список. Возможно, у вас есть хобби или профессиональные интересы, где есть неудобства или существуют барьеры. Поищите те моменты, что вызывают у вас острый эмоциональный отклик, раздражение, желание что-то изменить. История решения личной проблемы — это история основания Airbnb. Брайан Чески и Джо Гебби, молодые дизайнеры и бывшие одноклассники, оказались в Сан-Франциско без работы и без денег. Платить за аренду было нечем. На их счастье, в тот самый момент в городе проходила крупная конференция, посвященная промышленному дизайну. Гостиницы были переполнены, многим участникам негде было ночевать. Чески и Гебби решили превратить свою проблему в возможность. Купили надувные матрасы и пополнили свой бюджет, предложив участникам конференции спальные места на полу и скромный завтрак. Через пару лет эта идея превратилась в Airbnb — онлайн-платформу, которая позволяет людям сдавать и арендовать временное жилье по всему миру. Сейчас мало кто помнит об этом, но Airbnb как раз и означало — Air Bed and Breakfast. Это игра слов, основанная на совмещении понятия Bed and Breakfast, недорогого пансиона с питанием, и слова Air Bed, то есть надувного матраса. Таких историй множество, и мы знаем о них, поскольку эксперты по брендингу рекомендуют такими историями делиться, и бренды это активно делают. Такие истории дифференцируют бренд, уменьшают критику, придают человеческое лицо безликой корпоративной машине. Эдвин Лэнд в Polaroid, Стив Джобс в Apple, Дрю Хьюстон в Dropbox — все эти люди решали собственную проблему, с которой они столкнулись лично. Вычленение проблемы из ценностей и уязвимостей. Всю первую часть книги мы пытались свести нашего главного героя к нескольким центральным темам, к нескольким базовым ценностям, к архетипам. Давайте окинем взором то, что получилось, и спросим себя, что будет цеплять этого человека. Скорее всего, проблема будет попадать в какую-то вашу личную особенность, недостаток или, наоборот, избыток чего-то. Нетерпеливых людей будет раздражать необходимость долго ждать. Основатель Uber Трэвис Каланик известен своей импульсивностью. Он ненавидел ждать такси. Умных людей будет раздражать невежество. Основатель Википедии Джимми Уэйлс хотел создать место, которое стало бы копилкой всех человеческих знаний. Если вы интроверт, как Марк Цукерберг, вас могут бесить экстраверты, которым достается все внимание на вечеринках. Если вы консерватор, вас будут раздражать уж очень открытые к новому опыту люди. Если вы цените красоту природы, вас будет бесить, что люди выбрасывают в обычный мусорный бак использованные батарейки, а в ответ на ваш возмущенный вопрос «Как так можно?» спрашивают «А куда их надо было выбрасывать?» Молодость Алексея Горячева прошла в СССР 1980-х и в России 1990-х, во времена больших экономических потрясений. Финансовая независимость для него была одной из главных ценностей. Инвесткомпания, которую он с партнерами построил, помогала добиться финансовой независимости другим людям, их клиентам. Проблемами, которые решала его компания, были непрозрачность и хаос молодого российского финансового рынка. Алексей Каптерев однажды выгорел, работая в консалтинге. Он потерял способность заставлять себя писать скучные отчеты. Для него важно, чтобы организационная коммуникация была интересной, а к людям относились с уважением. Его проблема — смерть через PowerPoint. Плохие презентации — это неэффективно, антигуманно и поэтому недопустимо. У вас уже есть список ваших способностей. Какие проблемы эти способности решают? У вас есть список ценностей и уязвимостей. Посмотрите внимательно и на него. Какие проблемы, задевающие вас на ценностном уровне, вы видите вокруг себя? Ценность. Семья. Вопрос. Что угрожает и разрушает отношения в семье больше всего? Ценность. Свобода. Вопрос. Где самое большое ограничение для личной свободы людей сейчас? Ценность. Честность. Вопрос. Где больше всего обмана, которого можно избежать? Где больше всего непрозрачности? Ценность. Здоровье. Вопрос. Какие наши действия или привычки разрушают здоровье более всего? Какие болезни сокращают жизнь больше всего? В списке ваших ценностей должно было получиться минимум 3, а может быть даже и больше, может и 10 формулировок для довольно абстрактных проблем. Посмотрите еще раз на ваш жизненный опыт. Есть ли в нем что-то, что подходит под эти абстрактные формулировки? Можем ли мы их как-то заземлить, конкретизировать? К финалу этой части нам нужно будет окончательно выбрать одну проблему и далее работать уже с ней. Это может быть проблема из получившегося только что списка. Это может быть новая проблема, которую вы обнаружите в процессе. Она может затрагивать одну или одновременно несколько ваших ценностей. Все это время вы будете тестировать несколько гипотез и собирать новые. Мы вернемся еще раз к моменту окончательного выбора в конце главы под названием «Решение». Глобальные изменения. Нет ничего приятнее, чем ехать на восходящем тренде. Ты чувствуешь себя и в потоке, и в ресурсе. Главное — угадать с трендом, не перепутать его с модой, хайпом или чем-то еще более краткосрочным. Количество бизнесов по шитью масок, основанных в пору ковид, не поддается исчислению. Разумеется, большая часть этих бизнесов сам ковид не пережили. Однако деньги, заработанные на продаже масок, многие смогли реинвестировать во что-то более долгоиграющее. Любые большие общественные изменения — мощный стимул для изменений в бизнесе. Многие стартапы используют для презентации этот прием. «Привычный нам мир изменился. Он раскололся надво. Теперь есть старый мир и новый мир». Какие новые проблемы, новые вызовы вы видите вокруг себя? Отчет о глобальных рисках Всемирного экономического форума в 2024 году перечисляет следующие риски на горизонте 2 и 10 лет. Горизонт 2 года. Дезинформация и ложная информация, связана с искусственным интеллектом. Экстремальные погодные явления. Социальная поляризация. Кибербезопасность. Межгосударственные вооруженные конфликты. Отсутствие экономических возможностей. Инфляция. Вынужденная миграция. Экономический спад. Загрязнение окружающей среды. Горизонт 10 лет. Экстремальные погодные явления. Критические изменения в системе климата Земли. Утрата биоразнообразия и коллапс экосистем. Нехватка природных ресурсов. Дезинформация и ложная информация. Неблагоприятные последствия технологий искусственного интеллекта. Вынужденная миграция. Кибербезопасность. Социальная поляризация. Загрязнение окружающей среды. Вы без труда сможете составить подобный список для любой другой интересующей вас сферы, будь то маркетинг, корпоративное обучение или усилия по продлению жизни человека. Если вам сложно выбрать одну сферу, проведите пересекающую линию с каждой из ваших ценностей. Что там на стыке происходит? Что из этого кажется интересным, цепляет вас? В чем фундаментальная проблема с этим миром? Фундаментальная проблема с миром в том, что глупцы и фанатики уверены в себе, а умные люди полны сомнений, писал английский философ Бертран Рассел накануне Второй мировой войны. В чем, на ваш взгляд, фундаментальная проблема с миром сейчас? Обратная связь. Все, кто имеет отношение к миру стартапов, слышали слово «пивот». Оно означает резкую смену фокуса работы. Как правило, в результате обратной связи от пользователей уже существующего продукта. Например, в какой-то момент компания может обнаружить, что клиенты используют продукт совершенно не так, как задумывалось, и из этого получается что-то совершенно новое. Основатели онлайн-платформы для магазинов Shopify сначала открыли интернет-магазин по продаже сноубордов. И только разочаровавшись во всех имевшихся на тот момент IT-решениях для интернет-магазинов, они решили написать собственную платформу, которая сегодня лидирует на рынке e-commerce. Еще один знаменитый пивот — Slack, известный многим корпоративный мессенджер. Софтверная компания Tiny Speck разрабатывала многопользовательскую браузерную видеоигру под названием Glitch, то есть глюк. В какой-то момент команда поняла, что им не хватает эффективного канала для внутренней коммуникации, и они буквально на коленке написали инструмент для обмена мгновенными сообщениями. Когда они начали показывать результат своим знакомым, те проявили огромный интерес, что и стало моментом истины. Положительная обратная связь от пользователей подтолкнула основателя Стюарда Баттерфилда к превращению кустарного инструмента в отдельный рыночный продукт. А про глич все успешно забыли. Любопытно, что в этой игре, как и в самом Slack, тоже был сильный фокус на коллаборацию. Это необычно для подобного рода игр, но, по всей видимости, отражает личные ценности самого Баттерфилда. На что вам жаловались люди вокруг? Друзья, клиенты, коллеги? На что вам чаще всего жалуются в последнее время? Какая из этих жалоб показалась вам интересной, необычной, заслуживающей внимания? Можете ли вы погрузиться туда глубже? Валидация проблемы. Проведя несколько часов в интернет-исследовании интересующей вас отрасли, вы можете довольно быстро составить список актуальных проблем. Но на следующем этапе вам нужно идти и разговаривать с людьми, которые владеют этими проблемами. Убеждаться, что проблемы на самом деле реальны, что люди действительно их ощущают и испытывают потребность в их решении. Сами авторы не раз видели в какой-нибудь проблеме потенциал для заработка, шли разговаривать с пользователями, и в этих беседах интервью, причем не всегда сразу обнаруживали, что эта проблема давно уже решается софтом или методикой, о существовании которой даже не подозревали. В момент, когда основатели Instagram решили сместить фокус с геолокации на фотографии, компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Instagram, признана в Российской Федерации экстремистской, ее деятельность запрещена. Они провели небольшое исследование и выявили три проблемы. Первое. Фотографии, снятые на мобильные камеры, выглядели плохо. У всех был опыт. Вживую закат выглядит фантастически. А вот на фотографии... В ответ на эту проблему родились фильтры, которые, если подумать, ухудшали фотографии еще больше, но на практике делали из плохой фотографии некоторое подобие произведения искусства. Постепенно камеры в смартфонах улучшились, и необходимость в этом отпала. Но поначалу именно фильтры дали росту сервиса огромный толчок. Вторая. Фотографии долго загружались. Мобильный интернет был медленный, и после нажатия на кнопку «Поделиться» нужно было ждать еще минуту, пока фото загрузится. Инженеры тогда придумали начинать загрузку фотографии заранее, уже в тот момент, когда пользователь редактирует заголовок. Опять же, постепенно мобильный интернет стал быстрее, и эта проблема решилась сама собой. Третье. Загружать фотографии в несколько социальных сетей сразу утомительно. Эта проблема в итоге так и не была решена окончательно. Как видите, на сегодня Инстаграм совершенно сместил фокус с тех проблем, что привели его к успеху. Мы можем лишь повторить: каждое решение неизбежно плодит новые проблемы. Чтобы сервис или ваша личная миссия оставались релевантными в новом мире, нужно постоянно задавать себе вопросы вроде: «Какие еще проблемы я могу решить с моим опытом?» или «Какие новые проблемы создало мое решение?» При валидации проблемы важно попробовать отделить поверхностные симптомы от глубинных аспектов. Мы говорим «попробовать», потому что мы много раз сталкивались с ситуацией, что никаких больших глубинных причин у проблемы нет, и лечения симптомов оказывается достаточно. У сложной проблемы часто бывает много мелких причин, и устранять их все будет слишком долго и дорого. Однако в некоторых случаях действительно удается наткнуться на проблему под проблемой. Хотя надежд немного, попробовать стоит. Пользователи могут описывать конкретные неудобства или раздражающие моменты. Но ваша задача — попробовать понять, нет ли за этими жалобами чего-то большего, более интересного. Основатель компании Warby Parker, Дэвид Гилбоа, носит очки. В какой-то момент он решил понять, почему очки стоят так дорого. Вроде бы в оправе нечему столько стоить. Он решил изучить рынок и обнаружил, что фирмами Lens Crafters и Pearl Vision, Ray-Ban и Oakley, а также лицензиями на оправы и солнцезащитные очки многочисленных люксовых брендов, таких как Chanel и Prada, владеет одна единственная компания. В этот момент он осознал, что высокие цены на оправы были симптомом глубинной проблемы — олигополии в индустрии и неэффективные розничные модели. Большая часть рынка контролировалась несколькими крупными компаниями, которые диктовали условия и цены, накручивая их за счет маркетинга, брендинга, многочисленных посредников и дорогих ритейлеров. В итоге Гилбоа с сокурсниками по Уортонской школе бизнеса создал вертикально интегрированную компанию, которая стала разрабатывать, производить и продавать оправы через интернет. И сегодня их капитализация составляет более $1,5 миллиарда. Существует множество техник анализа первопричин, в том числе знаменитые «5 почему», часть метода Тойоты, диаграммы Исикавы, принцип Паретто и так далее. Мы не будем их здесь описывать. Самая простая рекомендация, которую мы можем дать, во время разговоров задавайте вопросы, которые помогают погрузиться в суть проблемы. Почему это важно? Какие у этого последствия? Как ты решаешь эту проблему сейчас? Эти вопросы помогут вам понять, действительно ли за озвученными симптомами стоят какие-то более глубокие боли или неудовлетворенные потребности. Кроме интервью, мы очень рекомендуем смотреть на цифры. Реальность проблемы должна быть подкреплена данными, фактами и статистикой. Если проблема существует, ее признаки будут измеримы или наблюдаемы. Это могут быть финансовые потери, ухудшение здоровья или снижение продолжительности жизни людей, снижение эффективности работы, любые другие негативные результаты, которые можно четко описать. Проблема должна затрагивать конкретных людей, в том числе и официальных представителей организаций. Они могут осознавать или не осознавать ее, но если их припереть к стенке, то они должны признать ее как проблему. Иначе есть высокий риск, что эта проблема — всего лишь плод вашего воображения. Чем выбирать? В 2020 году доктор Муту Кришнан, инвестор-любитель, у которого на тот момент было более 200 тысяч подписчиков в соцсетях, опубликовал цитату Джеффа Безоса. «Все мои лучшие решения в бизнесе и в жизни были приняты сердцем, интуицией, нутром, а не анализом». Публикация получила десятки тысяч лайков и сотни репостов и привлекла внимание Филиппа Тетлока, профессора из Уортонской школы бизнеса, который в ответ вполне резонно возразил: Но как насчет его худших решений? Чем были приняты они? Это был намек на когнитивное искажение, известное как ошибка выжившего. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сделать простую таблицу 2 на 2. Рационально, эмоционально, лучшее, худшее. Вписать в нее цифры и посмотреть, где больше. На Безосе потренироваться мы не сможем, потому что у нас просто нет данных. Мы знаем, что в целом люди действительно имеют склонность приписывать магическую значимость интуитивным решениям. Хотя в реальности преимущество, по сравнению с аналитическими решениями, у них, если есть, то несущественное. Обзоры показывают, что в среднем рациональное принятие решений несколько чаще связано с положительными результатами, а интуитивное — с отрицательными. Но все же разница очень мала. Стиль решения объясняет лишь порядка 1-2% разницы в результатах. К тому же, моделирование важных жизненных решений в лабораторных условиях — задача трудная. В экспериментах по принятию решений людям дают простые задачи, вроде прогнозирования результатов футбольных матчей или оценки роста человека по его фотографии. Трудно сказать, будут ли применимы те же правила к важным решениям, таким как выбор между карьерой в организационном консультировании и карьерой в театральной импровизации. В одном исследовании 2020 года были опрошены 262 выпускника Гарвардской школы бизнеса, гендиректоры производственных компаний из США, Великобритании и Канады. Исследователи, тоже из Гарварда, пытались выяснить, каким образом они принимают стратегические решения. «Это же эффект выборки», — скажут уже тут внимательные слушатели. «Они все окончили одну школу. Наверное, их там научили, как правильно, так они и делают». Но, вопреки ожиданиям, обнаружилось огромное разнообразие в стилях принятия решений даже среди выпускников одной «Альма-Матер». Эти полагались преимущественно на инстинкт и интуицию. Те использовали продуманные формализованные процессы, а те структурировали процессы принятия решений лишь когда в этом возникала необходимость. Обнаружилось, что чем больше компания, тем более рациональны и структурированы процессы, но это в целом логично. В компаниях покрупнее больше заинтересованных сторон с разнообразными интересами, и формализованный процесс — один из способов управления этими интересами. У рациональности есть мощное преимущество. Рациональные решения можно оправдать. Самая известная психологическая модель, которая описывает отношения между рациональностью и интуицией, теория двойного процесса, которую популяризовал Даниэль Канеман в своей книге «Думай медленно, решай быстро». Теория гласит, большинство суждений и решений в жизни интуитивны, и за них отвечает то, что Канеман назвал системой 1. Это быстрые решения, интуитивные, автоматические, эмоциональные, не требующие особых усилий. Однако они могут быть изменены или отвергнуты системой 2 — медленной, контролируемой, требующей усилий, управляемой правилами и эмоциональной нейтральной. Согласно теории, система 2 ни в коем случае не обязана исправлять ошибки, допущенные системой 1. Наоборот, она часто работает в режиме пресс-секретаря, и готовы придумывать оправдания для любых бессознательных решений и суждений, как верных, так и ошибочных. Коррекция происходит лишь тогда, когда одновременно возникают несколько конкурирующих интуиций. Тогда система 2 выступает в качестве окончательного судьи и арбитра. Важно понимать, что интуиция и рациональность не две вечные части одного и того же психометрического континуума. Люди могут использовать эмоции и анализ одновременно. Или только эмоции, или только анализ. Или вообще ничего не использовать. Именно это происходит, когда люди делегируют решение другим или подбрасывают монетку. Эксперименты на больших группах показывают. Наилучшие результаты достигаются за счет агрегирования как интуитивных, так и аналитических суждений. Тоже, скорее всего, верно и для отдельных лиц, принимающих решения. Лучшие решения принимаются и умом, и сердцем. В В последней книге Канемана «Шум», написанной в соавторстве с Сибони и Санстейном, предлагается метод, который автор называет «протоколом промежуточных оценок». Цель его как раз в том, чтобы объединить интуицию и рациональность. Хотим предупредить, этот метод был предложен Канеманом в качестве гипотезы, и эффективность его пока не проверена на больших выборках. Но мы сами считаем его чрезвычайно разумным и интуитивно верным, пользуемся им регулярно и рекомендуем своим клиентам. Метод предусматривает, что вы сначала формулируете список из вариантов и критериев оценки. Предположим, вы выбираете один из трех электрочайников по трем параметрам — цена, дизайн, функциональность. На втором этапе вы выставляете оценки по этим параметрам. Например, электрочайники — EasyBoil, цена 5, дизайн 3, функции 2. AquaGlow, цена 4, дизайн 5, функции 4. EcoKettle, цена 3, дизайн 4, функции 4. Если решение групповое, то на третьем этапе вы обсуждаете оценки, обращая особое внимание на различия. И меняете их, если вас убедили, что дизайн AquaGlow, предположим, не так уж хорош. В итоге вы смотрите на финальные оценки и принимаете решение интуитивно. То есть не предпринимаете ни малейшей попытки как-то оценки суммировать и подводить окончательный счет. Это потрясающе элегантный ход, который позволяет избегнуть стандартной и, судя по всему, нерешаемой проблемы в принятии решений. У критериев разный вес. Какие-то более важны, какие-то менее. Но на сегодня нет какого-то одного разумного способа добавить критериям веса, чтобы оптимизировать удовлетворенность результатом. Дальше вас ждет небольшой опросник из серии мини-глав «Критериев для оценки проблемы». Вы не обязаны брать именно их и можете дописывать к ним свои. Однако это именно тот список, который мы используем в работе с нашими клиентами. Тревожит ли вас эта проблема лично? Первый и, пожалуй, самый важный аргумент в пользу того, что проблема должна цеплять лично вас, в том, что личная заинтересованность служит мощным источником вашей мотивации. Работа над проектом — это бесконечный цикл взлетов и падений, успехов и неудач. В такие моменты тот, кого искренне тревожит проблема, найдет в себе силы продолжать двигаться вперед, несмотря на все препятствия. Если проблема касается лично вас, вы будете чувствовать ответственность за ее решение, будете готовы вкладывать свое время, энергию и ресурсы в проект столько, сколько потребуется. Энтузиазм фаундера относительно проблемы скорее может быть передан и другим сотрудникам, а это упростит наем и мотивацию людей. Если фаундер верит в свою миссию, это вдохновляет и команду. Энтузиазм заразителен. Видя искреннюю целеустремленность лидера, сотрудники с большей вероятностью будут вовлечены в работу. Инвесторы на следующих этапах будут охотнее вкладываться в стартап, если увидят, что фаундер по-настоящему увлечен делом и готов идти до конца. Это также работает и в ситуации, когда человек работает по найму. Одна наша знакомая топ-менеджер в интервью призналась, что ей всю жизнь было неприятно сидеть на встречах, где 80% эфирного времени занимали двое самых разговорчивых людей, как правило, мужчин. Став начальником, она сразу же сделала так, чтобы на встречах выделялось примерно равное время для всех участников. Она внимательно следила за этим как модератор, но не тянула одеяло внимания на себя, а всегда давала слово интровертам и вообще людям, которые могли чувствовать себя задавленными чужим авторитетом. Это было ее принципиальной позицией и стало одним из характерных признаков ее личного лидерского стиля. Есть ли у вас талант для решения проблемы? Если проблема соответствует вашим способностям или талантам, вы можете подойти к ее решению с уверенностью и компетентностью, что существенно повышает шансы на успех. Если у вас есть врожденный талант к аналитическому мышлению, вам будет гораздо легче решать технические проблемы, связанные с созданием новых приложений или оптимизацией данных. Если вы обладаете коммуникативными навыками и способностью вдохновлять людей, возможно, вам стоит сосредоточиться на проблемах, требующих создания сообщества или управления командой. Мы рекомендуем выбирать область, где, по вашей собственной оценке, у вас есть мотивация и талант, чтобы стать специалистом по-настоящему высокого уровня. Насколько проблема кажется вам решаемой? Подавляющее большинство проблем не имеют окончательного решения. Решения либо не убирают проблему раз и навсегда, либо создают новые проблемы. Например, за всю историю медицины человечество смогло окончательно и бесповоротно победить лишь одну единственную инфекционную болезнь — натуральную оспу. С 1970-х годов этот вирус больше не встречается в дикой природе. Остальные болезни, про которые мы читали в книгах и с которыми перестали сталкиваться регулярно — чума, полиомиелит, дифтерия — так и не побеждены окончательно. Может быть, это произойдет, а может быть и нет. Смертность от них сильно сократилась. Умирает лишь небольшое количество людей. Нужно признать, что мы достигли значительного прогресса, но можно ли считать эту проблему решенной? Скорее, решаемой. Если проблема решаема, это рано или поздно поставит вас перед необходимостью выбирать новую проблему. К проблемам нерешаемым можно лишь утратить интерес. Алексей Каптерев много лет был профессионалом в рамках одной из древнейших дисциплин — риторики. Риторика была придумана как ответ на проблему косноязычия. Эта проблема существует столько, сколько существует цивилизация. Хотя некоторый прогресс в ее решении и достигнут, неумение людей выражать мысли все еще встречается повсеместно. Красноречивые естественным образом умирают, косноязычные люди постоянно рождаются, проблему приходится решать снова и снова. Окончательного решения эта проблема не имеет. Тренинги по публичным выступлениям можно проводить бесконечно. Главное — не устать самому. Понимая, что многие проблемы нельзя решить окончательно, насколько существенно вы можете продвинуться в решении решаемых проблем? Насколько вы верите в собственные силы? Сможете ли вы обеспечить достаточный прогресс, трекшн, как говорят в мире стартапов? Насколько эта проблема большая? Этот критерий в первую очередь важен для людей с высокой амбициозностью. Мы здесь, чтобы оставить след во Вселенной, а иначе зачем вообще здесь быть? — говорил Стив Джобс. Однако многим людям куда важнее возделать свой маленький скромный садик, чем оставлять след вселенского масштаба. Мы за то, чтобы брать на себя максимально большую проблему, но в рамках личной зоны ближайшего развития. Конечно, можно и надорваться. Конечно, от масштаба некоторых проблем опускаются руки, как только начинаешь думать о том, что нужно сделать для реального их решения, а не чтобы просто привлечь к ним внимание. Тем не менее, мы верим в то, что нужно брать больше. Как правило, более масштабная проблема вызывает у людей большее желание действовать. Когда вы сталкиваетесь с важной и масштабной проблемой, вы понимаете, что ваши действия будут иметь реальное значение и смогут принести пользу не только вам, но и многим другим людям. Решая масштабную проблему, вы не только достигаете личных целей, но и создаете ценность для окружающих. Это придает вашим действиям еще больший смысл. Чувство значимости — один из ключевых факторов, влияющих на ощущение счастья и удовлетворенности жизнью. Масштабная проблема будет полезнее для вашего собственного развития. Масштабная проблема, как правило, сложна и многогранна. Это заставляет вас учиться, экспериментировать и совершенствоваться. Она помогает раскрыть ваш личностный потенциал и расширить горизонты. Такая проблема делает вас по-человечески лучше. Масштабной проблемы хватит надолго. Ведь когда-то ваш проект закончится. А из работы с клиентами, да и из собственного опыта мы хорошо знаем, как мучительны могут быть новые поиски себя в изменившемся до неузнаваемости мире. Особенно если вам уже за 40 и кажется, что ваше время ушло. Но масштабной проблемы может хватить на всю жизнь. Насколько эта проблема популярна? Мы фокусируемся на решении проблем, которые все остальные игнорируют. Джеймс Дайсон, изобретатель, инженер и SEO. Проблема может быть масштабной, но при этом непопулярной. Они просто могут не помнить. Мы считаем такую ситуацию идеальной. Не рекомендуем выбирать популярные проблемы. Они привлекают слишком много желающих их решить. Это создает высокую конкуренцию. Для успешного выхода на такой рынок вам нужно будет предложить что-то по-настоящему прорывное и уникальное. Вам придется тщательно проработать стратегию дифференциации, чтобы выделяться среди конкурентов. Напротив, если проблема не слишком на слуху, вам не придется бороться за внимание потребителей, а это упрощает позиционирование на рынке. У вас будет больше возможностей для создания нового решения, поскольку рынок еще не насыщен. У вас будут фора и возможность устанавливать стандарты в этой области. Однако придется постоянно убеждать людей, что эта проблема действительно важна и требует решения. И у вас могут быть сложности с поиском инвестиций. Популярные проблемы чаще привлекают внимание инвесторов, ведь там они видят очевидные возможности для монетизации и выхода на рынок. Есть риск, что проблема непопулярна из-за ее низкой значимости или высокой сложности решения. Что вам удобнее, исходя из ваших личностных особенностей? Убеждать людей в том, что проблема реальна, или в том, что реально ваше решение? Более доброжелательным людям, как правило, удобнее делать акцент на решении. Им нужно выбирать более популярные проблемы. Людям с низким уровнем доброжелательности проще делать акцент на самой проблеме, поэтому им больше подойдут непопулярные проблемы. Люди с высоким уровнем экстраверсии часто предпочитают решать популярные проблемы. Решение таких проблем предполагает много пиара, взаимодействия с другими людьми, признания, социального одобрения. Те, кто стремится к власти и влиянию, тоже склонны выбирать популярные проблемы. Люди, склонные к конформизму и избеганию рисков, тоже часто выбирают популярные проблемы. Именно потому, что они популярны, проверены рынком или обществом. А люди с высокой креативностью, бунтари, нонконформисты, а также те, что склонны к долгосрочному стратегическому мышлению, часто выбирают непопулярные проблемы. Сколько эмоций вызывает эта проблема? Эмоции — это мотивация. Проблема может не присутствовать в фокусе и не вызывать слишком много эмоций до поры до времени. Но каков эмоциональный потенциал проблемы? Насколько сильно эта проблема может болеть? Хорошо, если проблему удается связать с одним из распространенных страхов — страха смерти, провала, отвержения, неизвестности и потери контроля, а также фобиями — страхом змей, насекомых, крыс, темноты, высоты или хотя бы страхом публичных выступлений. Хорошо, когда проблема вызывает эмоции морального характера. «Кипит наш разум возмущенный» — такие слова есть в песне «Интернационал», гимне коммунистического движения. «Разум кипит» — значит, будет много мотивации что-то делать. Скорее всего, будет также очень много эксцессов. Слишком сильное кипение возмущенного разума порождает слишком большое желание причинять вред врагам. Чем же вызвано возмущение в интернационале? Пониманием существования неравенства в распределении ресурсов, то есть моральной проблемы. Для мотивации очень здорово, когда у проблемы есть моральный аспект. Какие же это проблемы? Очертить границы морального домена довольно сложно. По всей видимости, нет какого-то общего определения морали которая подходила бы для всех дискуссий. Есть широкий консенсус в том, что мораль тесно связана с необходимостью обеспечивать групповое сотрудничество. Вот одна из попыток определить мораль, полученная на базе антропологических исследований британского ученого Оливера Скотта Карри. Семья и дети. Все, что связано с вопросами семьи и детей, имеет большой моральный вес. Вопросы рождения и воспитания детей, прививок, браков и разводов, сексуальности всегда будут вызывать у людей сильные эмоции. Законы о рекламе во многих странах запрещают использовать образы детей в рекламе товаров, не относящихся непосредственно к детям, потому что дети — это святое. Огромное количество ограничительных мер и законов было принято из желания защитить детей. Групповая лояльность. Расширенная семья — это племя. Люди ценят верность своему племени, школе, компании друзей, спортивной команде, национальности, религии, малой родине, стране, расе, любой группе, которая дает людям социальную идентичность. Ястребы. Где групповая лояльность, там конфликты, и поэтому всегда будут цениться проявления воинской морали. Смелость, агрессивность, упорство, желание победить любой ценой. Эти качества — двигатель изменений, прогресса. Голуби. Слишком много войны — тоже плохо. Поэтому всегда же будут цениться и проявления мирной морали. Честность, скромность, смирение, послушание, терпимость, благожелательность, вежливость. Такие качества в людях создают социальную стабильность. Равенство. Зависть — один из главных источников внутригрупповых конфликтов. Поэтому в нас появляется стремление установить для людей одинаковые права и возможности, обеспечить равенство перед законом и Богом. Здесь поделить по справедливости значит поделить поровну. Доведенная до предела социальная справедливость — это равенство не только возможностей, но и результатов вне зависимости от вклада. Неважно, кто сколько работал, зарплата будет одинаковой. Воздаяние по заслугам. Но если всех уравнять, внутригрупповая кооперация тоже перестанет работать. Если любой труд вознаграждается одинаково, люди просто перестают работать много и на совесть. Социалистические страны — хороший тому пример. Пускать в рай грешников наряду с праведниками несправедливо. Поэтому есть око за око, а также что потопаешь, то и полопаешь. Меритократическая этика. Поделить по справедливости здесь будет означать поделить согласно вкладу, а равенство результатов будет оцениваться негативно, как уравниловка. Собственность. Еще одно определение справедливости — что мое, то мое. Здесь во главу угла ставится суверенитет человека, неприкосновенность плодов его труда и личной свободы. Знаменитое произведение Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» — это симфония, сыгранная на одной моральной ноте, ноте личного суверенитета, возможного за счет частной собственности. Как вы заметили, эти моральные ноты, или моральные молекулы, как их иногда называют, находятся между собой в конфликте. Трудно одновременно быть лояльным семье и государству, быть агрессивным и миролюбивым, а также исповедовать три разных определения справедливости, не отдавая предпочтения ни одному из них. Люди выбирают свою мораль в соответствии с личными предрасположенностями и культурой, в которой они выросли. Мы еще вернемся к этой теме, когда будем говорить о принципах. Уже из этого списка видно, что глобальное изменение климата — проблема с моральным аспектом. Во-первых, ее решение связано с сохранностью группы и необходимостью жертвовать частными интересами ради групповых. Во-вторых, оно связано с будущими поколениями, с детьми. Возможно, поэтому один из самых популярных голосов в этой общественной дискуссии — это голос Греты Тунберг, который изначально стал всем известен как детский. В-третьих, Потепление диспропорционально влияет на южные страны, которые исторически выбрасывали не так много СО2, пусть даже сейчас это уже и не так, так что у людей возникает ощущение несправедливости. В вашей личной стратегии вы не обязаны выбирать именно моральную проблему. Есть огромное количество уважаемых брендов, которые не решают никакой ясной проблемы такого рода. Coca-Cola, Amazon, Microsoft, McDonald's. Да, они через рекламу создают такое впечатление. Coca-Cola успешно ассоциировала себя с семейными праздниками. Но если подумать, какое отношение сладкая газировка имеет к семейным ценностям? Существуют компании, которые когда-то это делали, но потом утратили эту часть своей миссии. Знаменитый слоган Google «Don't be evil» — «Не греши» — ушел в прошлое, а вместе с ним и моральная миссия компании. Apple когда-то позиционировалась как компания-бунтарь, которая борется со скучными корпоративными компьютерами IBM, а позднее Microsoft, с помощью уникальной культуры креативности. Но сегодня это позиционирование утрачено. Мешает ли это им? Мы убеждены, что мешает, и существенно. Как и Google, Apple больше не считается хорошим парнем. Антимонопольные разбирательства против них связаны именно с тем, что на этих процессах можно заработать политические очки. Большая компания без благородной миссии — это просто большая мишень для активистов. Заметный издалека Голиаф для желающих прославиться Давидов, в которых никогда нет недостатка. Хотя благородная миссия не обязательна, мы очень рекомендуем иметь ее. Как сформулировать проблему? Если бы у меня был один час, чтобы спасти мир, я бы провел 55 минут, формулируя проблему, и лишь 5 минут, решая ее. Альберт Эйнштейн. С того момента, как вы вступаете на путь, вам постоянно приходится объяснять людям, чего вы ищете и с чем вы боретесь. Короткая, ясная формулировка проблемы позволяет быстро вербовать сторонников и придает уверенности в себе. Кроме того, хорошая формулировка часто уже содержит подсказку о том, как проблему решать. Вот несколько примеров кратких формулировок знаменитых предпринимателей, общественных деятелей, ученых и нескольких стартапов. Человек. Человечество уязвимо перед глобальными угрозами и не имеет резервного плана для выживания за пределами Земли. Илон Маск. Электричество недоступно для большинства людей. Томас Эдисон. Классическая механика не может объяснить многие феномены на субатомном уровне. Альберт Эйнштейн. Многие люди в мире живут в нищете и лишены базовой медицинской помощи. Мать Тереза. Права и свободы человека не защищены государством должным образом, что ведет к произволу и тирании. Джон Лок. Стартап. Чтобы поделиться файлом через интернет, нужно обладать специальными знаниями. Dropbox. Настройка и управление собственным магазином в интернете — это очень трудоемкая задача. Shopify. Креативные проекты не могут найти финансирование. Kickstarter. Путешественники не могут найти доступное и уникальное жилье, а владельцы простаивающей недвижимости не могут удобно и безопасно ее сдать. Airbnb. Знакомства на работе и в общественных местах вызывают у людей много страхов и стеснения. Тиндер. Противоречие. Каждая из этих формулировок вызывает одну и ту же реакцию. Так быть не должно. Это побуждает нас искать ответ на вопрос, как может быть по-другому. Мы рекомендуем для начала попробовать определить проблему как противоречие, зазор между желаемым и реальным. Хотим одно, имеем другое. Дорожим чем-то, но боимся это потерять. Одинокие люди хотели бы непринужденнее знакомиться, но не могут. У нас есть цивилизация, но случайный метеорит может ее разрушить. Владелец. У проблемы должен быть ясный владелец. Должно быть понятно, чья это проблема. Для бизнеса также важно, чтобы владелец проблемы мог оплатить решение. Для благотворительной организации будет важно найти нового владельца для проблемы. Но в любом случае проблему должен осознавать человек, который имеет отношение к ее решению. «Люди хотят сменить работу, но не хотят меняться сами», сказал нам в интервью один карьерный консультант. Звучит как проблема. Но чья это проблема? Это проблема самого консультанта. То, что люди не хотят меняться, это не их проблема. Экономить усилия и не меняться без необходимости вполне разумно. Боль. Формулировка должна вызывать заметную боль, негативную эмоциональную реакцию. Корпоративные презентации скучны и непонятны. Это проблема. Но смерть через PowerPoint — это большая проблема. Это настоящее мучение. Попробуйте сформулировать проблему так, чтобы максимизировать боль. Как сказал один наш знакомый сценарист, у героя должна быть проблема, с которой невозможно жить. Из боли должен следовать импульс к действию. Она должна вызывать желание что-то начать делать или перестать делать. Это тоже порой требует усилий. Кто враг? Тот, кто борется с чудовищами, должен иметь в виду, что в процессе борьбы можно превратиться в чудовище самому. Если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. Фридрих Ницше. В процессе осмысления и коммуникации вам очень пригодится образ, олицетворяющий проблему. Образ врага. С кем мы боремся? Кто злодей? Мы вполне осознаем риски, связанные с этим подходом, но нарративная реальность требует отрицательных персонажей. Без них история не работает. Бэтмену нужен Джокер. Гарри Поттеру нужен Волан-де-Морт. Кто ваш враг? В бизнес-реальности дух соревнования ощутимо мобилизует людей. Для Apple сняли, может быть, самую знаменитую телерекламу в истории — 1984 — на тему противостояния с IBM. Стратегия Honda была построена вокруг желания победить Yamaha. Стратегия Nike — вокруг желания догнать и перегнать Adidas, а когда это не удалось, то Reebok. Стэнфорд хотел стать Гарвардом западного побережья. iPhone победил смартфоны того времени — Moto Q, Palm Trio и 62. И Джобс не постеснялся перечислить их все в первой презентации. Если возможности для прямых сравнений нет, мы используем обычный дезодорант, но прекрасно понимаем, что это лишь заглушка под конкурентов. Злодеи конструируются таким образом, чтобы идеально попадать в уязвимость героя. Если герой маленький, злодей должен быть большой. Если герой молод, злодей должен быть зрелым. Если герой не может врать, злодей будет обманывать напропалую. Чтобы найти конкретного злодея в вашей истории, используйте инструменты сценарной теории Роберта Макки — четырехстороннюю оппозицию, которую используют для конструирования персонажей. Предположим, нашему герою свойственно обостренное чувство справедливости. Он стремится к честности, равенству и правосудию. В фильме это может быть полицейский, который всегда принимает решения в соответствии с законом и принципами морали, даже если это противоречит его личным интересам. Главный антагонист тогда будет представлять его прямую противоположность — несправедливость. Это коррумпированный чиновник, который манипулирует законами и использует свое положение для личной выгоды, пренебрегая благополучием общества. Второй антагонист — это ни то, ни другое, некий компромиссный вариант. Это может быть циник, который не верит в ценность справедливости. Считает, что так устроен мир, побеждают лишь сильные, а пытаться изменить что-то бесполезно. Это может быть человек, который ведет себя по ситуации. Не то чтобы творит зло, но и не занимает сторону добра. Наконец, третий антагонист — это отрицание отрицания, по определению Макки. Это самая трудная для понимания часть. Обычно здесь будет иметь место какой-то внутренний конфликт, слабость, сомнение самого героя в способности достичь справедливости. Или внезапное осознание того, что из-за слабой подготовки в области права и моральной философии он плохо понимает, что такое вообще справедливость. В истории Uber мы хорошо видим антагониста. Это традиционное желтое такси. Если Uber удобный и дешевый, то желтое такси дорогое и неудобное. Но оно монополист, находящийся под защитой регулятора. Регулятор — это второй антагонист. В отличие от желтого такси, он не против Uber как такового. Его заботит безопасность пассажиров и политические очки. С ним можно договориться, но это целое приключение. Это тот враг, который может реально убить Uber. Наконец, есть и внутренний враг. Это водители. Теперь, когда они избавлены от необходимости покупать дорогостоящую лицензию, тот самый жетон на право работать таксистом, они начинают требовать от Uber соблюдения прав наемных сотрудников, таких как страховка или гарантия загрузки. В итоге эти антагонисты помещаются в таблицу 2:2 и становятся слайдом «Конкуренты в презентации». Именно из этого и рождается дальнейшее позиционирование бренда. Позиционировать себя можно лишь относительно тех, кто уже в игре. Теперь, когда мы нашли на карте врага, пришел черед сделать следующий шаг — определить, кто жертва. Кого спасает наш герой? Или, говоря чуть более деловым языком, кто наша целевая аудитория?